Вот уж не думаю. Помимо того, что он и сам по себе не лопух, о чем свидетельствует паника среди нападавших, есть и другие причины думать, что Сандру удалось ускользнуть. Если бы он был ранен или, не дай бог, убит, то его тело уже 20 раз пронесли бы перед нашими глазами. Этого не произошло. Стало быть, он жив. Не могу пока ничего сказать, где он сейчас и что с ним, но он жив, и это совершенно точно. Вы говорите это с такой уверенностью. Хотела бы и я быть уверенной в этом настолько. Миледи, я не рассказывал вам раньше, но в последний раз, когда мы приезжали к развалинам крепости... Что там произошло? Мирно побледнела настолько, что это было хорошо видно, даже в полумраке сарая. Точно не знает никто. Но Сандр с кем-то виделся там, на развалинах. Но это же невозможно. Ни один человек, пошедший в руины, не выходил оттуда живым. Да вы и сами это знаете, лучше меня. Тот, с кем он виделся, оставил после себя очень приметную вещь. И какую же? На земле осталась лежать кольчуга. Та самая, миледи, в которую был одет ваш муж в тот самый день. Как вы думаете, имея на своей стороне подобного союзника, ваш сын сдаст свои позиции настолько легко? Прошло около 3 часов. В лесу все это время раздавался стук топоров. Происходило какое-то движение, вздрагивали ветки. Народ готовился к штурму. Спустя некоторое время в глубине чащобы наметилось какое-то оживление. Минута, другая, и на опушке появились группы людей, тащившие большие деревянные щиты, сколоченные из свежесрубленных деревьев. Всего таких щитов оказалось 6 штук. Тяжелые и неуклюжие, они, тем не менее, давали надежное укрытие от стрел и арбалетных болтов. За каждым из таких щитов свободно могли спрятаться не менее 10 человек. Даже с боков их защищали тонкие бревнышки. Под углом стрелы их не пробивали. Пусть они и не могли служить абсолютно надежной защитой, но поразить прячущихся за щитом людей с фланга теперь оказалось тоже невозможно. Щиты опирались на примитивные катки из обрубков бревен. Да, этим поделкам было далеко до продукции военных инженеров. Двигаясь по прямой, щиты вихлялись из стороны в сторону. В них зияли щели, через которые не то что стрелу, топор можно было пропихнуть. Но это вблизи. Издали же щиты выглядели почти монолитными и несокрушимыми. «Да», — сплюнул на песок сержант. «За каждым из них можно спрятать человек 10 или больше. Таким образом, к стенам могут подойти разом человек 70-80. Сразу видно, по ухваткам бывших солдат. Разбойники такие штуки не используют». Он обернулся назад и критическим взглядом окинул свое воинство. 6 солдат. Сопровождавших миледи. 8 слуг, хоть и носящих при себе оружие, но в схватке против разбойников их можно было бы считать как 2 к 1. 4 котов. Итого чуть более 10 нормальных солдат. Отставной сержант с 3 сыновьями. Ладно, будем считать 2 десятка. Против 7-8 десятков нападающих. 10-15 минут боя, и все. Генера, Найл, Морен, Сопровождайте, миледи. Всем быть наготове, проверить упряжь у коней. Задачу знаете. Убрать телегу от ворот, ведущих к реке. Как только противник вяжется в драку во дворе, можете уходить. Всем все ясно? Ответом Лексли послужило угрюмое молчание. Никаких иллюзий никто не строил. Голубь улетел еще позавчера, и раз помощь не пришла до сих пор, то надежды на это никакой уже не осталось. Тихо позвякивая металлом, защитники распределились по своим местам. Небольшая кучка всадников замерла около ворот, ведущих к реке. Вот всегда так бывает. Видишь врага, понимаешь, как именно он собирается поступить, и четко осознаешь, что никаких вариантов начистить ему рыло у тебя нет. Вообще никаких, даже теоретически. Можно, разумеется, попробовать отступить, даже сбежать, благо кони под рукой. И ты будешь гнать своего коня, безжалостно терзая шпорами его бока, и постоянно слышать за собой гогот и улюлюканье догоняющего противника. Нет никаких шансов уйти в отрыв, спутать следы и где-то спрятаться. Можно только бежать, поминутно ожидая, как пущенная умелой рукой стрела с хрустом войдет в тело, и поздно уже оборачиваться и принимать бой. Раньше надо было это делать, когда вокруг тебя были крепкие стены, и рядом стояли друзья, а здесь ты один, у беглеца союзников нет. Союзники и соратники бывают только у тех, кто встречает противника лицом к лицу. Такому человеку не зазорно подать руку и протянуть щит, прикрыв от удара врага. А кому нужен беглец? Он уже отказался от боя. И даже если случится чудо, и погоня навсегда отстанет, заплутавшись в зарослях, до конца своей жизни будет звучать в ушах топот копыт и лязганье доспехов, догоняющих тебя всадников. «Ваша милость, все готово, мы можем наступать!» Вожак разбойников подошел к королевскому советнику, который благоразумно не показывался на поле. «Ну, и зачем ты мне это говоришь? Готовы, так наступай!» Ты же знаешь, что я хочу увидеть. Разбойник коротко поклонился и направился к стоящим на поле щитам. Короткая команда и его люди, толпясь и толкаясь, полезли за укрытие. Новая команда. Они ухватились за поручни и разом наклонили щиты вперед, приготовившись к движению. Деревянное сооружение наклонились в разные стороны, словно укрывавшиеся за ними люди собрались броситься в расцепную. Ничего, до хутора не так уж много идти. Доберемся помаленьку. Одинокий звук трубы, топот копыт по сухой земле. Это кого еще там нечистый приволок? Раздосадованный вожак обернулся назад. Упомянутая сущность на сей раз ограничилась одним единственным человеком, зато этот человек оказался монахом. И, должно быть, монах этот был человеком немалой храбрости, раз столь бесстрашно правил своего коня прямо на толпу вооруженных разбойников. В наступившей тишине были явственно слышны постукивание копыт его коня и пощелкивание камешков, вылетающих из-под них.